старость. Не про себя. Ах, до чего же надоел он вам? Он, кажется, сживет вас всех со свету. Он кашляет и курит по ночам, и шаркает ногами по паркету. Ни солнца от него, ни тени нет. Срубите его, как сгнившую секвою. Он слишком часто ходит в туалет и не всегда сливает за собою. С ним каждый день для вас длиною в век. Он постепенно стал вам всем не нужен. Но невеселый этот человек, любимым вашим был отцом и мужем, когда-нибудь он все-таки уйдет в широком философском смысле слова. Но если это вдруг произойдет, вы захотите, чтобы он закашлял снова, пусть шаркает, бухает втихаря, пусть курево вымаливает слезно. Вы тихо, ничего не говоря, простите все ему, но только будет поздно.